горного узла Памира, где сходятся протянувшиеся с запада горные системы Гиндукуша и Алая, к востоку распространяется сеть самых мощных на нашей планете горных цепей. Отдаляясь друг от друга, делясь на все новые ветви, эти горные системы при приближении к океанам теряют свою головокружительную высоту и мощь. Протянувшись через Тибет, Туркестан, Синьцзянь, Монголию, Восточную Сибирь, Китай, Бирму и Лаос, они образуют гигантский костяк самого обширного континента Земли. Туркестан – прежнее наименование, употребляемое сейчас в иностранной литературе, обширной области, включающей Среднюю Азию, провинции Западного Китая и северную часть Афганистана. Примечание редакции. В этих горных цепях Азии, протянувшихся на восток от 70-го меридиана к Тихому и Индийскому океанам, за 11 лет с 1949 по 1959 год было отмечено 130 мощных толчков. Основные бедствия принесли 18 из этих землетрясений с магнитудой выше 7. Одно имело магнитуду 8, а два достигли еще никогда не превзойденного предела 8,6. Два землетрясения с такой магнитудой на протяжении 8 лет и в одной и той же части света – явление поразительное. Тем более, что согласно расчетам, вероятность землетрясения такой силы составляет не больше 1 за 50 лет для всей нашей планеты в целом. Но такой расчет в этих краях не подтверждается. Остановимся еще раз на огромной энергии землетрясения с магнитудой 8, энергии порядка 10-26 степени эрк, 10-12 степени киловатт-часов, высвобождающихся за несколько секунд. И на относительной редкости таких землетрясений. Из 50-60 миллионов землетрясений, которые произошли в нашем мире с 1904 по 1960 год, только 60 достигли такой роковой магнитуды. Если в среднем в год на весь земной шар приходится 1,1 толчка с магнитудой 8, то фактически число таких землетрясений колеблется от 0 в спокойные годы, их было 15, 1909, 1913, 1915, 1916, 1925, 1926, 1930, 1935, 1936, 1937, 1943, 1947, 1951, 1955 и 1956 года. До 3 в годы усиления сейсмической активности. 1905, 1920, 1938 и 1939 годы. И, наконец, до 6 в этот исключительный 1906 год, отмеченный толчком с магнитудой 8 в Японии. К счастью, очаг находился на глубине 340 километров. Землетрясением с предельной магнитудой 8,6 на границе Колумбии и Эквадора, 8,1 в Сан-Франциско, 8 на Алеутских островах, 8,4 в Чили и 8 на Новой Гвинее, не считая грандиозной сейсмической катастрофы с магнитудой 7,9 в Сычуане, китайской провинции к востоку от Тибета. Отсюда явствует, сколь велика сейсмичность Центральной Азии, пережившей на протяжении лишь полстолетия 12 землетрясений с магнитудой 8, из которых 3 достигли максимальной магнитуды 8,6. В Ганьсу 1920 год, Ассаме 1950 год и Монголии 1957 год. Последнее произошло 4 декабря в Монгольском Алтае, в полупустынной области, изредка посещаемой пастухами-кочевниками. Вот почему пресса обошла молчанием это землетрясение. Хотя оно и входит в число 5 самых сильных землетрясений нашего века. От него погибло не более 20 человек, что составляет половину числа жертв,